Глава 4. Номер 418. В холле их уже ждал подполковник Микитович. Он нервно курил, прохаживаясь между кожаными креслами, и постоянно поглядывал на часы. «А вот и вы!» — обрадовался он, увидев спускающихся москвичей. «Как разместились? Номера устраивают? Все в порядке!» — коротко ответил Максим, застегивая пиджак. «Но прежде чем ехать в ваш отдел, хочу осмотреть место происшествия». Лицо Микитовича слегка омрачилось. «Но, товарищ Туманский, номер уже осмотрен нашими экспертами. Все зафиксировано, составлены протоколы. Тем не менее...» Максим достал сигарету и прикурил. «Мне нужно увидеть все своими глазами. У вас же есть ключи? Или что там у вас? Отмычка? Монтировка?» Он, конечно, шутил, но Микитович юмора не понял. Посмотрел на следователя из Москвы как-то странно и неохотно достал из кармана связку ключей. «Только ключи. Номер 418. Четвертый этаж. Но там уже все убрано. Постель свежая». «Что значит убрано?» — резко спросила Валентина, прерывая местного начальника. «Вы убрали все следы и все вещдоки?» «Нет, следы на месте». Микитович растерянно посмотрел на нее. «В смысле отпечатки. А тело увезли позавчера. Экспертиза проведена. Нельзя же держать тело в номере». Максим и Илья переглянулись. Валентина сжала губы. Такого непрофессионализма она не ожидала даже от провинциальных коллег. «Хорошо», — вздохнул Туманский. «Это вы очень верно подметили, что тело нельзя хранить в номере. Ну, бог с ним, с телом. Поднимемся, ведите». Лифт медленно полз на четвертый этаж. В тесной кабине стояла напряженная тишина. Микитович изредка покашливал и что-то бормотал себе под нос. «Вот номер», — объявил он, останавливаясь перед дверью с табличкой 418. На дверь была наклеена полоска бумажки с милицейским штампом. Микитович аккуратно сорвал ее и вставил ключ в замок. «Прошу!» Он распахнул дверь и посторонился. «Стандартный номер гостиницы. Кровать, письменный стол у окна, кресло, шкаф для одежды. На столе, на расстеленной газете «Львовская правда», стояли стакан и пустая бутылка водки «Посольская». А на полу у кровати валялась еще одна пустая бутылка посольской. «Вот», — указал Микитович на стол, — «отпечатки пальцев только покойного Бусько, больше ничьих». Граева достала из сумочки лупу и резиновые перчатки. Не обращая внимания на удивленный взгляд Микитовича, она надела перчатки и взяла сначала бутылку со стола, потом подняла с пола и осмотрела вторую. «Обе пустые», — констатировала она. «Похоже, выпил действительно литр». Она поставила бутылки рядом и взяла стакан. Понюхала. Обычный стакан, никаких посторонних запахов. Максим подошел ближе и осмотрел бутылки. «А где покойный мог купить две бутылки? В гостинице продают?» «В баре на первом этаже», — ответил Микитович. «Работает до 11 вечера, но посольской, насколько мне известно, там не бывает. Значит, он принес водку с собой?» «Получается так. Недалеко есть гастроном». Валентина внимательно осматривала место происшествия. Илья стоял у окна, глядя на улицу, но было видно, что он внимательно слушает все происходящее. «А где покойный ужинал в тот вечер?» — вдруг спросил Туманский. «В школе накрыли столы для всех ветеранов. Банкетом это назвать было трудно, скорее торжественный ужин», — ответил Микитович. «Потом на автобусе он приехал в отель». «Во сколько?» «Около 10 вечера». «И когда его нашли мертвым?» «Утром в 8. Горничная пришла убирать номер, постучала. Никто не отвечает. Открыла своим ключом, а он на полу у кровати. Экспертиза показала, что смерть наступила между половиной 11 и 11 вечера». Валентина закончила осмотр и сняла перчатки. «Максим, мне нужно осмотреть личные вещи покойного и поговорить с горничной, которая его нашла. Но в самую первую очередь я еду в морг». «Конечно», — кивнул Туманский. «Товарищ подполковник, организуете?» «Да, конечно». Микитович явно хотел поскорее покинуть номер. «Только, может, сначала все-таки поедем в отдел? Там все документы, свидетельские показания». «А где сейчас ветераны?» — спросил Максим. «Они поехали на экскурсию в Олесский замок, за город», — ответил подполковник. «Вернуться к ужину. Решили, что раз уж приехали во Львов, то стоит посмотреть все достопримечательности. — Понятно, — кивнул Туманский. — Значит, вечером сможем с ними поговорить. А пока займемся документами и свидетелями из персонала гостиницы. Илья, опроси администратора о том, кто проживал в соседних номерах в тот день, — распорядился Максим. — Валя, на тебе морг, личные вещи и горничная, а мне нужны все документы по делу. Микитович кивнул, но в его глазах промелькнуло легкое беспокойство. Видимо, надеялся, что москвичи ограничатся формальным ознакомлением с материалами. А Валя уже мысленно составляла список вопросов. Номер был убран слишком тщательно, но две пустые бутылки красноречиво говорили о количестве выпитого. Оставалось выяснить, действительно ли их содержимое попало в организм Григория Бусько, или здесь был разыгран спектакль.